Глава 4. Проверенный рецепт. Маше исполнилось в этом апреле 28 лет. Она ни разу не была замужем, но ей туда очень хотелось. Мужчины от нее почему-то бежали. Любимым занятием девушки, в свободное от лепки полуфабрикатов на продажу и работы в магазине, было зависание на разных эзотерических форумах. Там маги всех мастей щедро отсыпали советы женщинам. Как привлечь суженого, как укрепить любовный союз, как рассчитать совместимость по дате рождения, что означает «жезловый король» в раскладе на Таро. И как сделать приворот на понравившегося мужчину. Как известно, в интернете врать не будут. Раньше люди безоговорочно верили только советским газетам, но прогресс на месте не стоит. На одном из таких сайтов Маша и повстречала некую мастерицу, которая за смешные 2000 рублей и поделилась с ней ритуалом приворота. «И кого вы хотите приворожить?» — спросила потомственная веретница. Так она себя отрекомендовала, у Маши. «Пока не знаю», — честно призналась начинающая ворожея. «На примете никого нет, но вдруг понадобится». «Ну, удачи вам», — написала в чате веретница и вышла из диалога. Ведьма слушала Машу, оперевшись на холодильник с замороженными пельменями. Ее раздирал хохот, но она сдерживалась как могла. «И вот я, короче, решила сначала испытать приворот на...» — пролепетала Маша. «На том, кого не жалко», — закончила за нее ведьма. «Молодец!» И тут же захохотала. На глазах выступили слезы. Она захлебывалась собственным хохотом и даже немного давилась воздухом. «Что же мне теперь делать?» — пискнула продавщица. Теперь ей стало по-настоящему страшно, глядя на то, как заходится ведьма. Настоящая, а не из интернета. «Ты мне вот что скажи», — ведьма утерла слезы и размазанную тушь с глаз. «Ты на что приворот-то делала, горемычная?» «На холодец», — тихо ответила Мария и густо покраснела. Теперь у ведьмы сошлись все короли в колоде. Вот они, рога, вот копыта, а вот и свиные хвосты. Машка сварила холодец и накормила им этих бедолаг, Толика, Фуркана и Михаила Яковлевича, прямо тут, в своем магазине, под видом дегустации. Вот же зараза! Видимо, зашлась новой порцией своего смеха, который Маше уже стал напоминать собачий лай. Девушку бросало то в жар, то в холод. До нее стало доходить, что она натворила. «Дорогая Маша, давай будем считать, что тебе очень повезло. Пока из твоих жертв еще никто не помер, не ушел в запой и не зарезал свою жену», — подвела итог ведьма. «Сдать тебя, что ли, Дарье и Аде Львовне?» «Пожалуйста, не надо. Помогите мне сделать отворот на них всех теперь. Прошу вас. Они мне не нужны. Никто из них». «Еще кого на дегустацию приглашала, мерзавка?» — веселилась ведьма. «Признавайся. Я же все равно узнаю». «Больше никого, честно. И мне даже Фуркан не нужен. Не люблю я брюнетов. Да и староват он для меня». Маша почти плакала. В это время в запертую изнутри дверь магазина настойчиво постучали. Ведьма обернулась и увидела троих покупателей, которые рвались к Маше. «А это кто? Новая партия ухажеров?» — с насмешкой спросила ведьма. «Нет, вы же знаете, у меня все хорошо с торговлей. Людям нравятся мои заморозки. Вот и рвутся!» — Маша поникла. «Так вы мне поможете? У меня есть деньги!» Ведьма не ответила и вышла из магазина. «Холодец не пробуйте, он будто из протухшего мяса», — доверительно шепнула она одному из мужчин, который нетерпеливо стоял у входа, помахивая тряпичной авоськой. «Да? Ну надо же, всегда отличные продукты такие у нее тут», — удивленно ответил он. «Что-то я уже и голубцов не хочу», — развернулся и пошел от магазина. Ведьма вернулась домой и позвонила сначала Дарье. «Принеси-ка мне какую-нибудь одежду Толика. Вернем в семью». А потом и Аде Львовне. «Моя дорогая, как вы? Я помогу вам. Сейчас луна в рост, я знаю, что надо делать», — заворковала она в трубку. На том конце провода Ада Львовна бросилась благодарить ведьму. «Нет-нет, денег я не возьму». «А у вас огурцы есть в этом году? Мне бы на пару-тройку баночек засолить». Спустя полчаса на пороге ведьминого дома уже томилась Дарья с майкой Толика в руках. Она со слезами на глазах совала ведьме деньги в карман платья. Но та одернула руку аптекарши. «Мне сейчас другое нужно. Помидоры выросли у тебя?»